Остановка в твоем путешествии, осторожно заметила Катфаэль, а вовсе еще не конец его. Потому что мы с тобой здесь заложники в довольно сложном положении. А насколько я понимаю, ты высоко ценишь свою свободу. Нам еще нужно выбраться из плена или подождать, пока нас освободит Авейн. Катфаэля несколько удивил ее рассказ, и он мысленно вернулся к событиям в Эбере. Значит, эту лошадь снарядили в путь и спрятали за воротами Манора. И если небеса предназначили ее для тебя, кто-то другой строил совсем иные планы, когда оседлал ее и привязал в лесу. Теперь мне кажется, что Блери Априс действительно собирался сбежать к своему господину со сведениями обо всех войсках принца. Но его нашли полуголым в его комнате, и он явно не был готов к верховой езде. Ты загадала мне загадку. Может быть, он улегся в постель, чтобы выждать, когда уснет весь Манор? И его убили, когда он еще не дождался благоприятного момента? А каким образом он собирался выйти из Манора, когда все ворота охранялись? Хеллет напряженно всматривалась в лицо Катфаэля, сдвинув брови и не совсем его понимая, но строя свои догадки. «Так Блери Априс мертв? Ты сказал, убит. В ту самую ночь, в ночь, когда я покинула Манор? А ты не знала? Это случилось после твоего побега. И гонец из Бангора прискакал с новостями после твоего исчезновения. Тебе никто ничего не рассказал? Я услышала о появлении датчан. Эта новость разнеслась повсюду на следующее утро. Но я ничего не слышала об убийстве, ни слова». Ну, конечно, это известие было не столь важным по сравнению с вторжением датчан, и его не стали передавать из уст в уста. Хеллет нахмурила брови, узнав эту запоздалую новость. Ее опечалила смерть человека, тем более, что она знала его и даже использовала в своих целях, чтобы досадить отцу в отместку за невнимание к себе. «Мне жаль», — сказала Хеллет. «Жизнь бурлила в нем. Как печально». Ты думаешь, его убили, чтобы помешать побегу? Чтобы Кадваладр не получил еще одного воина, да еще такого, который в курсе планов его брата? Тогда кто же это сделал? Кто мог узнать и прибегнуть к столь ужасному средству, чтобы остановить Блери? Кто знает, и я не рискну строить догадки, так как это бесполезно. Но рано или поздно принц найдет его. Ведь Блери был в некотором смысле его гостем. И он не допустит, чтобы смерть гостя осталась неотмщенной. «Ты предсказываешь еще одну смерть», — с горечью произнесла Хеллет. «Что это даст?» На этот вопрос не было такого ответа, который не повлек бы за собой других вопросов, касающихся запутанных перипетий добра и зла. Они поднялись еще выше, дойдя до южного края лагеря, и никто их не останавливал, хотя многие датские воины посмотрели с любопытством. Они остановились на холме и огляделись. Отир выбрал подход к берегу не в северной части пролива, где вдоль побережья Англси тянулись дюны, и у самой воды шла полоса зыбучих песков и гальки. Здесь было небезопасно во время прилива. Он выбрал южную сторону. Тут значительно выше и суше, и удобнее остановиться на якорь. К тому же и лагерь был лучше защищен. Да и в случае необходимости можно было быстро выйти в открытое море. То, что как раз напротив был укрепленный Карнарвон, сосредоточенными там войсками Авейна, не смущало датчан. Вдоль берега они расставили караульные посты, а подход к лагерю узкий, так что легче обороняться в случае атаки. К тому же между городом и лагерем лежал широкий залив. В него впадало несколько рек, как припомнил Катфаэль. Но во время отлива они превращались в серебряные ручейки, затерянные в предательских песках, и армии тут трудно пройти. Авейну нужно было отвести свои войска далеко на юг, чтобы встретиться с неприятелем на твердой почве. Поскольку Авейну придется проделать марш миль в 7, чтобы добраться до укрепленного лагеря, разбитого в таком защищенном месте, Кадваладр, несомненно, чувствовал себя в полной безопасности. Правда, за ночь эти 7 миль, похоже, сократились до 1. Во всяком случае, когда Катфаэль взобрался на холм, поросший кустарником, и взглянул на юг, туда, где справа играло море в лучах утреннего солнца, а слева виднелись песчаные отмели залива, то он заметил вдали, за дюнами и полем, сверкание оружия и разноцветные пятнышки палаток. Там, за оградой, выросшей ночью, деловито сновали люди, укрепляя свой лагерь. И отсюда их движения походили на рожь, волнующуюся под ветром. Пользуясь темнотой, Авейн привел сюда свою армию с целью отрезать верхушку полуострова и таким образом преградить путь датчанам. Нельзя было терять время. Теперь, когда противники стояли друг против друга, как бараны, приготовившиеся к драке, один из них должен был незамедлительно начать действовать. Первым начал Авейн. И случилось это еще до полудня, когда датские военачальники только лишь обсуждали появление противника так близко от их границ. Они явно не боялись за собственную безопасность, так как в любую минуту могли выйти в открытое море, а кораблям валлийцев было их не догнать. Катфаэль решил, что размышляли они также и над тем, насколько сильный гарнизон оставлен в Карнарвоне, и не имеет ли смысла напасть на город с моря, если принц атакует их лагерь. Однако датчане не были убеждены, что он станет так рисковать. Они стояли на холме, наблюдая за лагерем Авейна, и ждали. Пусть начинает он. Может, он решил вернуть своему брату благосклонность, как случалось не раз. Тогда к чему портить дело? Было позднее утро, и солнце стояло высоко в небе, когда два всадника вынырнули из ложбины между дюнами, разделявшими два лагеря. Пока что это были две движущиеся точки, которые то пропадали в ложбине, то поднимались на холм, двигаясь по направлению к датским укреплениям. На этих песчаных дюнах было не более полудюжины домишек, ведь пастбища тут были неважные. Обитатели этих хижин, несомненно, вывезли отсюда ночью, так что две одинокие фигурки были единственными живыми человеческими существами на этой ничейной земле, разделявшей две армии. По-видимому, им было поручено начать переговоры, чтобы предотвратить бессмысленное кровопролитие. Отир с настороженным, но довольным видом ждал, пока они подъедут поближе. Кадваладр весь подобрался и напрягся, но уже предвкушал победу. Это видно было потому, как он широко расставил ноги, попиравшие валлийскую землю, надменно вскинул голову и, прищурившись, наблюдал за посланниками принца. Один из всадников остановился вне пределов досягаемости копья и стрелы под защитой деревьев, а второй подъехал поближе и, сидя на лошади, глянул вверх на холм. «Милорда», — донеслось до них, — «Авейн Гуйнецкий посылает к вам гонца. Это мирный человек, без оружия, и он облечен доверием принца. Вы его примете?» «Пусть он подъедет», — ответил Отир. «Его примут с почетом». Герольд отъехал на почтительное расстояние. Всадник, ожидавший под деревьями, пришпорил коня и направился к лагерю. Он приблизился, и оказалось, что это невысокий, худощавый молодой человек. Посланник принца не очень грациозно сидел на лошади. Чувствовалось, что он привык иметь дело с лошадьми, трудившимися на земле. Всадник подъехал